А первое посвящение, оно предназначено для того, чтобы человек осознал вот эти взаимоотношения, что самбанда есть, есть абхидея и прайоджана. И поэтому говорится, сначала что? Взаимоотношения, это называют самбанда. Потом называют абхидея, это бхакти. И прайоджана, это према. Итак, самбанда держится на чем? Ну, на чем самбанда? На разуме. Поэтому ее называют будхи-йога. На разуме. То есть на нравственно-моральных ценностях. То есть человек самбанги постигает духовные ценности. Верит в это, что вот это и есть самое ценное. Поэтому у него нравственность появляется. Что это такое? Внутренние духовные ценности и качества, которыми он руководствуется в своем поведении и в отношениях с окружающим миром, людьми там и так далее. Это превращается в мораль. И мораль превращается во что? В совесть. Итак, вот это называется самбанда. И поэтому Кришна Арджуни Бхагавадгита читает мораль. Он нравоучение ему дает. Поэтому говорится, это величайшее нравственное, религиозное произведение. А там уже потом оно там историческое, техническое там какое-то, логическое. Потому что он читает ему нравственное. И помните, да, он говорил, позор для уважаемого человека хуже смерти. Он говорит о долге, о позоре, о чести, о малодушии. Все эти вещи говорят только о том, что Кришна, о чем бы ни говорил Арджуне, он давил ему на совесть, на мораль и призывал его к нравственности. И считал его положение безнравственным, аморальным и бессовестным. И поэтому называл его маменькин сынок. Анария, нецивилизованный товарищ. Называл его шудрой. Кричал, что кшатрию не подобает так себя вести. К стыду призывал его. Громил его ложную жалость и говорил, вырви из сердца эту недостойную жалость. К кому? К себе. И рушил в нем психологию лавочника. Что я получу из этой битвы? А он говорит, забудь ты о победе и о поражении, о потерях и приобретениях. Забудь. Тоже мне, лавочник. Итак, Кришна, Бхагавадгита, высоко духовное произведение, потому что оно дает нравственный. И поэтому Кришна и говорит Арджуне, я нравственность стремящихся к победе. То есть, твоя победа будет продиктована только духовными ценностями. А ты пытаешься победить какими? Материальными. То есть лавочник. То есть ты думаешь, что бытие определит результаты. И поэтому Прабхупада описывает. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется даже материальное благосостояние, отказываясь исполнять указания Господа. Что сознание только определяет и материальное, и духовное. То есть духовное определяет только. И материальное, и духовное. То есть невозможно материальным образом решить духовные проблемы, и невозможно материальным образом решить материальные проблемы. Вот кто такие неофиты или пракрита-бхакты. они пытаются продвинуться в духовной жизни материально, из-за материальных каких-то, думают, что материально что-то мы тут переменим, и мы станем более духовны. И они также, когда у них материальные проблемы, они бросают духовные принципы и пытаются там зарабатывать что-то, тяжело трудиться там, туда-сюда, что-то там. Они не знают об этом. Что лечиться надо не камнями, потому что есть такое понятие нама-чинтамани. Что такое нама-чинтамани? Чинтамани кто знает, что такое? О, какими камнями-то лечится, оказывается. Нама-чинтамани. А какими же деревьями, фито? Кальпаврикша. А кто же деревья? И там говорится, ванчикалпатарубьяшча, крипасинхубьяйвача, патитанан павайми бьё, вайшнавы бьё намоном, ага. Что вайшнавы подобны древу желания. Вот вам фитотерапия, вот вам камни. И какие же эликсиры надо пить? И там говорится, бхакти расамриту синху, или шикшамриту пейте. Если уж нету бхакти расамриты, то по крайней мере шикшамриту глыкайте. Что эликсир в наставлениях.